Глава 21. От перстня я избавился, бросив на рабочий стол Вишневского, у которого его настигла смерть. Облегчение я испытал невыразимое, но при выходе из кабинета мне показалось, что фиолетовая тварь посмотрела на меня с гастрономическим интересом. А ведь я подкормил ее маной и знаниями. Мелкая медуза вернулась в родное гнездо и передала целительские умения в общий пул. Нет, конечно, все подземные помещения укреплены по максимуму, и защита магическая здесь стоит немаленькая, и все же глупо оставлять управляющий артефакт рядом с тварью, которой он управляет. Как это ни неприятно было признать, такого рода артефакты следует держать при себе или в шаговой доступности. Эта печатка, конечно, приметная, но что стоит ее видоизменить, не меняя управляющих свойств? Поэтому я вернулся и забрал оставленный был артефакт. Надевать не стал, отправил в карман. Нужно будет придумать, как его видоизменить, чтобы перестал вызывать ассоциации с Вишневскими. Сделать из него подвеску не вариант. Структура нарушается. Заменить другим я тоже не смогу. Управляющий артефакт создавался одновременно с управляемой тварью, поэтому при его порче или утере не будет доступа к базе знаний, хранимой внутри монстра. Возможно, я что-то найду в бумагах, но это теперь мне кажется маловероятным, поскольку Вишневский явно предпочитал бумагам важного не доверять. Полезность фиолетовой твари я признавал, но она вызывала у меня такое омерзение, что я решил уничтожить ее, как только хотя бы один целитель дорастет до максимума. Слишком опасным было это существо. Печатку я засунул в карман и вышел к Серому, который вовсю болтал с поварихой. Была бы она помоложе, я бы решил, что это любовь. Но и так дворецкий весьма ревниво смотрел на любезничающего мага. «Поехали», — скомандовал я Серому. «Ой, я все хотела спросить», — неожиданно спохватилась Ирина, которая стояла рядом. «А что там внизу? Поговаривали, что туда иногда люди спускались, а назад уже не поднимались». «Вообще ни в каком виде», — напрягся я. «Может, тела выносили?» «Ни тела, ни эликсиры, если вы об этом. Просто исчезали люди». «Слуги?» «Нет, не наши. Вишневский старший приводил». «Возможно, гости уходили телепортами?» «Предположил я. Разговор мне все больше не нравился. Похоже, эта фиолетовая хрень питается не только маной. Мана ей нужна для поддержания жизни, а рост идет за счет органики». «Ага, телепортами, как же!» — хмыкнул дворецкий. «Прямиком на тот свет, скажу я вам. Потому что среди увиденных магов не было, а Вишневский, когда поднимался, всегда был довольный, как кот, объевшийся сметаной». «Думаете, он был каннибалом?» — осторожно уточнил Серый. «Тогда бы хоть кости или мусор какой выносили», — опять вклинилась Ирина. «Сколько там мусора, если сжигать?» — заметил я. «Как раз в 2-литровую банку входит. И вообще, при желании в канализацию остатки можно спустить». «Конечно, я осмотрел пока только пару помещений, главу рода нашел, но больше трупов там нет и трупами не пахнет». «А чего-то такого там нет?» Ирина поводила в воздухе руками, очерчивая сферу. «Чего-то такого — это чего?» — хохотнул Серый. «Не знаю, но оттуда...» — она ткнула пальцем в пол. «Доносились стоны и завывания. Последний раз сегодня». Когда я там был, стояла тишина. «Может, давно сдох тот, кто завывал?» По виду медузообразной твари не было похоже, что она могла производить звуки. Водные обитатели обычно молчаливы, что не исключает их скорости и агрессивности. «Я же говорю, недавно выло», — напомнила Ирина. «Наверное, вас испугалась и замолчала?» Сереженька недовольно заворчал. Наверное, не понравилось ему восхищение, прозвучавшее в словах горничной. Почему-то подумалось, что с помощью твари снизу я смог бы точно узнать, что у него в голове, но не буду. Достаточно того, что его понимает Ирина. Вот и сейчас она смутилась, наклонилась к Химере и, поглаживая его по спине, что-то зашептала прямо в острое ухо. «Возможно, ветер вентиляции?» Предположил я для их успокоения, хотя ветру тут было взяться неоткуда. «В любом случае, оттуда ничего не вырвется. Там такая защита, что демона удержит. Но демонов там нет. Я 2 раза спускался и выходил. Со мной ничего страшного не случилось». «Как знать, как знать», — неожиданно сказал Дворецкий. «Вот и проверим до завтра», — бодро ввернул Серый. «Если Ярослав начнет бросаться и жрать всех, кого увидит, значит, все, повредился». Говорил он это с совершенно серьезной рожей. «Сергей, не пугай людей. Им тут оставаться», — напомнил я. «А нам пора. Кстати, у меня дело к нашему юристу. Не зря же мы ему зарплату платим». Обсуждали мы это уже по дороге. Результатом обсуждения стал звонок Серого прямо по выходу из купола. Связь он включил громкую, чтобы я слышал ответы. «Вы там сдурели?» — возмутился Иван. «За такой короткий срок подобные договоры не делаются!» «Это мы тебя еще заранее предупредили», — хохотнул Серый. «Чтобы позвонить через полчаса и сказать, что нам нужно срочно». «Может, Глазев не сегодня придет», — предположил я. Ответом был звонок моего телефона. Я отошел в сторону, чтобы не мешать ругаться Ивану с Серым. «Да, мам?» «Ярик, тут такое дело!» — счастливо-возбужденно сказала она. «Анечку нашу сватают!» «Замечательно!» — ответил я, изо всех сил изображая радость. «Мужа ее к нам непременно примем». «Он, наоборот, хочет ее к себе забрать. Роман Глазьев, наследник клана». «А он точно хочет жениться?» — проявил я недоверчивость. «Обычно наследники женятся по расчету». «У них же любовь!» — мечтательно сказала мама. «Любовь у них, как же. С обеих сторон один голый расчет. Одна попадает в крупный клан на ведущую роль, другой так свой клан усиливает, что остальные оказываются далеко позади. То есть это они так думают». Я усмехнулся. «Мам, мы с Сергеем скоро будем. Тогда и обсудим все». Сергей отключил громкую связь, но ругаться с Иваном продолжил. «Скажи, чтобы просто штрафов побольше прописал за каждый чих не в ту сторону», — предложил я. «И поехали. На самом деле, чем больше там недочетов будет, тем меньше вероятность подозрения, что мы все знаем». «Нажиться на глазе вы хочешь?» — хмыкнул Серый. «А почему нет?» «Они же на мне хотят». «Ваня спрашивает, какие суммы ставить?» «От 100 миллионов. Щедро разрешил я. Мы же расстаемся с ценным кадром и не хотим, чтобы ее обижали». «Так ли уж не хотим?» «Не хотим». «Штраф за жестокое обращение пусть впишут. И за развод, и за детей на стороне. По 100 лямов за каждый доказанный случай». «Ну ты и зверь». «Я не зверь. Я предусмотрительно думаю о наших финансах, в отличие от вас, Сергей Евгеньевич». Серый изобразил шутливый поклон и сказал в трубку. «Короче, Вань, ты все слышал? Действуй. Пусть сырой документ будет, не страшно. Они все равно будут убеждены, что в плюсе». Иван что-то ему ответил, на что Серый убежденно сказал. «Нет, точно не в плюсе. Но объем задницы поймут не сразу. И нужно, чтобы по договору не догадались. Готовься, короче». На мое предложение купить тортик к чаепитию Серый сказал, что это перебор, так откровенно показывает свою радость. И что у меня слишком хищная физиономия, на которую стоит добавить недоумение и печали. «Как так-то? Аня!» Сказал он со вселенской грустью и скорчил трагическую рожу, показывая мне, как я должен переживать. «Не представляю, как мы без тебя!» «На подмостках ты бы не заработал ни гроша», — резюмировал я. «У тебя самого вид хищный и грусть слишком нарочитая». «Ничего, у нас целая дорога, чтобы потренироваться и даже всплакнуть». «Чтобы всплакнуть, потребуются подручные средства. Предлагаешь вместо тортика купить лука?» «Вонять будет», — авторитетно сказал Серый. Мы переглянулись и заржали. «Хочу на рожу глази его посмотреть, когда поймет, что пустышку вытянул!» Утирая выступившие слезы, сказал Серый. «Так-то могло и получиться, если бы не Лазарев». «Просчет глаза!» «Втык сделаем», — согласился я. «Но он не особо пока в теме, а мы не ожидали подставы с этой стороны». Настроение опять ухнуло вниз. Одного целителя потеряли. Со вторым пока определенности нет. Узнаю, получилось ли только, когда Тимофей проснется. Так что похоронное настроение даже имитировать не пришлось при входе в квартиру. Дух-хранитель на удивление висел не над Аней, а над Глазьевым, словно чувствовал, что я могу разрешить подзакусить. Я и разрешил, только немного и по возможности незаметно. Гость и без того чувствовал себя неуютно. Подумаешь, станет ему еще чуть-чуть неуютней». «Так что случилось, Аня?» «Знакомься, Ярослав, это Роман Глазьев», — скромно потупившись, сказала она. «У него к тебе будет просьба, касающаяся меня». «Ярослав, очень приятно». Он потряс мне руку. Пожатие было крепким. Наверняка Роман не пропускает занятия в спортзале, а не только по бабам бегает. «Мы с Аней решили соединить наши судьбы. Ждем от тебя благословения». На пожатие я ответил и спросил. «Ты уверен, что не хочешь перейти в наш клан?» Он захохотал. «Шутник ты, Ярослав! У меня куча обязанностей перед своим. Мы бы и с Верой Андреевной все решили, но она за нас только порадовалась. Но, к сожалению, все завязано на тебя. И членство в клане, и ученичество». Мама закивала, показывая полное согласие. Олег же выглядел скорее недовольным. Он-то точно сразу сообразил, что на его клинику не будет работать целитель из другого клана, а значит, он сам оказывается в минусе. Я взъерошил волосы, делая вид, что нахожусь в замешательстве. «То есть ты хочешь, чтобы я отдал тебе Аню?» «Именно!» Он снисходительно на меня посмотрел. «И снял все ограничения, потому что моей будущей жены их не должно быть». «Все точно не сниму, потому что тайны моего клана должны остаться тайнами моего клана». «Ваши тайны нам не нужны», — важно ответил Глазьев. «Нам нужна только Анюта». «Проблема в том, что она нам тоже нужна. Очень нужна». «Ярослав, ты же знаешь, я в помощи не откажу». Лучезарно заулыбала счастливая Аня. «Как только понадоблюсь, сразу приду». Серый меня просветил, что все обещания, которые дадут Ане или Роман, ничего не стоят, потому что если глава клана скажет «нет», а он скажет, то в приоритете будет требование главы. Именно поэтому его здесь сейчас нет. «Что ж...» — протянул я со всей возможной задумчивостью. Глазьев с Аней победно переглянулись, только рано они обрадовались, потому что фраза была условным знаком, на который должен был среагировать Серый. Он не подвел. «Только не говори, что ты сейчас отдашь Аню просто так!» Вылез он вперед, заработав пару неприязненных взглядов от сладкой парочки и один удивленный от мамы. «Тот же Тимофей нам отнюдь недаром достался, а ведь он даже не был членом клана Мальцевых!» «Действительно. Я посмотрел на Глазьева, словно только что это сообразил». «Ну, вы Тимофея брали как мага, а мне Аня нужна как любимая женщина», — вывернулся он. «Не можешь же ты всерьез требовать, чтобы я покупал жену?» «Это ты сейчас говоришь, что жену, а потом выяснится, что мага», — буркнул Серый. «Да над нами все кланы ржать будут, что мы вам просто так отдали ценного специалиста». «Вот именно», — оживился Олег. Его помощь была незапланированной, но понятной. Решил, что если упрется, то оставим Аню, а она — существенная часть плана по обзаведению личной лечебницей. «Олег, ты что?» — подергала его за рукав мама. «Они любят друг друга. Нельзя вставать между любящими людьми». «Это они говорят, что любят», — буркнул он. «Почему мы должны верить во внезапно вспыхнувшую любовь?» «Мы встречались, когда Аня была у Мальцевых». Глазьев выдвинул вперед щели, чтобы показаться брутальнее. «Но у Мальцевых ты ее забирать не стал», — намекнул Олег. «Старик, поди, содрал бы с тебя в любом случае 3 шкуры». «Тогда я не понимал, как мне дорога Аня», — вдохновенно сказал Глазьев. «А сейчас понял, что только ее хочу видеть рядом с собой всю жизнь». Аня влюбленно на него посмотрела и прижалась. Она точно была влюблена по самые уши. «А завтра перехочешь». «Вот именно!» — опять вклинился Сергей. «Нам нужны гарантии». «Мальчики, вы чего?» — расстроенно спросила мама. «Разве так можно?» «Мам, они правы. Мы действительно не можем отдать Аню без гарантий. В конце концов, это в ее же интересах. Заключим договор, по которому Глазьеве выплатит нам штраф, если окажется, что Аня им нужна только как маг». «Ярослав!» — картинно простонал Глазьев. «Я же сказал, что собираюсь жениться!» «Тогда у тебя не будет причин не подписать соглашение. То есть не у тебя, а у твоего отца». Сладкая парочка переглянулась. Почувствовали подвох. «Сергей, тебе не кажется, что наш юрист даром ест хлеб в последнее время? Пусть составит договор, и завтра мы опять все соберемся для его обсуждения. Вместе с вашим уважаемым отцом, Роман». «Да зачем какие-то договоры, Ярослав?» — жалобно спросила Аня. «Договоримся полюбовно между нами, и достаточно». «Нет, Ань, так дела не делаются», — отрезал Серый. «Пока договор составим, пока согласуем, вы как раз проверите силу чувств. Тимофея опять же поучишь». От последней фразы Роману стало нехорошо. Или потому что дух переусердствовал? Я его шуганул на всякий случай, а то скажет потом, что мы над женихами издеваемся. «Господи, да давайте ваш договор, мы его подпишем и решим все сегодня!» — простонал Глазьев. «Не хочу тянуть!» «В самом деле, Сергей», — обратился я к Серому, «пусть Иван договор попроще из нескольких пунктов составит, без всяких подводных камней. Типа не женится, выплачивает нам деньги». «Жадные вы!» — нахмурилась Аня. «Мы не жадные, мы недоверчивые», — сказал Сергей. «Мы за вас порадуемся, когда выяснится, что вы действительно женаты, а не пытаетесь нас развести. Потому что, прости, Аня, но твой уход по нам очень сильно бьет». «Думаешь, я не понимаю?» — скорчила она умильную гримаску. «Но я люблю Романа. Он для меня главное в жизни». «А Полина?» Притворившись, что только что вспомнил, спросил я. «Ой, да. Полину мы тоже же забираем, да, Рома?» Она повернулась к жениху, тот неохотно кивнул. Полина в его плане была лишняя со всех сторон. «Тогда и про Полину нужно в договоре, что школу оплатят», — предложил я. «Вы же оплатите?» Ответное молчание разбилось Аниным недоуменным... «Ром?» «Разумеется», — сквозь зубы выдавил он. «Короче, Сергей, звони Ивану, объясняй. А мы пока чай попьем, правда, мам?» Серый отошел в коридор, где вдохновенно пояснял Ивану задачу, эмоционально подчеркивая каждое возмущение юриста. «Я тоже вышел, но к себе, чтобы проверить, что там с Тимофеем». Денис как штык сидел на страже и отрапортовал, что все нормально. Я тоже проблем не увидел и вернулся в гостиную, когда уже вернулся Серый и болтал с Олегом, выразительно не глядя на Глазьева. Надо признать, что в нашей теплой компании согласия вообще не было. Олег сидел с кислым видом. Он точно рассчитывал на другой результат. Глазьев озирался, пытаясь понять причину плохого самочувствия. Аня выглядела несколько настороженно. Мама же неожиданно попыталась сделать мне подлянку, выдав. «Ярослав, а может, ну их, эти формальности?» «Вера, никаких «ну!»» — прикрикнул на нее Олег. «Все должно быть сделано по правилам, и не так, как тебе хочется. Ты вообще дама у меня непрактичная, за тобой глаз да глаз нужен. Вон недавно чуть своему отцу деньги клана не подарила. И все потому, что он очень просил». Глазьев поинтересовался деталями происшествия. Интересно ему не было, он просто хотел перевести разговор в безопасную зону. Это удалось. Олег в красках описал явление блудного тестя, который через 15 лет решил поиметь денег с дочери, которую выставил из дома вместе с внуком. Разговор плавным образом свернулся на крепость семейных уз, вокруг которых и вертелся вплоть до появления Ивана. Весьма злого Ивана. «Нет, вы понимаете, что за такое время нельзя подготовить нормальный документ?» — вопросил он сразу, как вошел в гостиную. «Ванечка, это формальность», — убежденно сказала мама. «Мальчики просто перестраховываются». «Вера Андреевна, даже если формальность, то документ все равно должен быть составлен по правилам». Он вытащил папку из солидного кожаного портфеля и протянул несколько распечатанных листов Серому. Тот взял и быстренько пробежался по диагонали. «По-моему, норм», — решил он. «Ярослав?» Я отмахнулся. «Если ты говоришь, что норм, значит норм». Серый протянул один лист Глазьеву. Наступал самый скользкий момент нашего плана. «Сколько?» Роман недоумевающе на нас посмотрел. «Вы часом в количестве нулей не ошиблись?» Серый сделал вид, что сверяется с документом, и солидно ответил. «Нет, все правильно. Как я и просил Ивана. 100 миллионов в случае нарушения условий вы нам выплачиваете». «Вы сдурели?» — взвился Глазьев. «Я не понял, что ты собрался нарушать?» Обманчиво ласково спросил Серый. «Аня, то есть на самом деле вы жениться не собираетесь?» «Рома, в чем дело?» — обеспокоенно спросила она. «Эти...» У него точно просилось на язык грязное ругательство, но Глазьев сделал усилие и оставил его при себе. «Нехорошие люди собираются ограбить нас на 100 миллионов!» «В смысле?» Аня потянула листок из рук Романа и вчиталась. «Но если мы ничего не нарушаем, то и не выплачиваем, ведь так?» «Разумная предосторожность, Ярослав. Она послала мне воздушный поцелуй, и я в ответ улыбнулся, надеюсь, естественно. Смотрю, даже о Полине позаботились. Мне кажется, Роман, мы можем это подписать». «Не вы», — поправил Сергей, — «глава клана. Если все устраивает, Роман едет договариваться с отцом, а Аня за Полиной, чтобы сегодня все решить». «А если не еду?» — спросил Роман, нутром чувствуя, что что-то не так, но не понимая причины. «Тогда мы приходим к выводу, что вы нас пытаетесь надуть», — пояснил я. Как мы это и предположили в начале беседы. «А ты не обнаглел ли, сопляк?» — взвился он. «Сомневаться в словах наследника клана Глазьевых?» «Роман, я вас совсем не знаю», — напомнил я. «С чего бы мне доверять вашим словам? Тем более, что сейчас ваше поведение говорит о том, что вы жениться не планируете». «То есть ты меня опять обманул?» Губы Ани задрожали, и мне даже стало ее жалко на некоторое время. Очень непродолжительное. Ровно до того момента, как вспомнил, что сама она собиралась кинуть нас и ничуть не переживала по этому поводу. «Да нет, конечно, Ань, ты чего?» Немного остыл он. «Но здесь такие условия дикие. Юрист у них точно с придурью». «Ну, простите», — оскорбился Иван. «Что просили, то и указал». «Я посоветуюсь с отцом», — наконец решил Роман. «Мы посоветуемся», — жестко сказала Аня, выделив слово «мы». «И если выяснится, что ты меня опять обманул, то я Роману не позавидую».